Предложение показалось мне заманчивым, но, как тут же выяснилось, я неправильно поняла Бена. «Возьми с собой книгу по дизайну, полистай, почитай, пока не заснешь». «Неплохая идея», — одобрила я. «Каталоги очень успокаивают. Поищу образцы одеял для Эвдоры и...» На секунду я забыла, о чем говорю. «И ткань на шторы для Лестер Смита». Я нежно поцеловала Бена. Именно в этот момент дверь отворилась, и в комнату впорхнула Ванесса. «Извините, голубки», — проворковала кузина, «но тебя Элли просит к телефону Эвдора Шип. Она какая-то странная сегодня. Ни словом не упомянула о моей свадьбе, не говоря уже о моей карьере модели. Но», — продолжала Ванесса, «когда я ринулась в холл, на сей раз с моей стороны никаких претензий. Я сама закружилась в водовороте принятых событий и только сейчас вспомнила, что просила передать Герта, ваша бесценная нянюшка. Она заходила сегодня и предупредила, что уезжает в Лондон со своими вещами». Я уже не слышала Ванессу. Схватив трубку и задыхаясь, спросила Эвдору, как у нее дела. «Меня огорчил звонок сэра Роберта», — скорбно ответила викариса. «Он заехал к мистеру Паучеру по дороге из библиотеки и узнал, что умерла старая миссис Паучер. Врач сказал, что причина смерти — самая банальная — возраст. Похоже, старушка слишком рьяно трудилась с утра и переоценила свои силы». «Еще одна смерть», — прошептала я. «Да, словно у нас эпидемия чумы», — ровным тоном отозвалась Эвдора. «Вот поэтому сэр Роберт и позвонил мне. Он посоветовался с миссис Давдейл. Та, в свою очередь, переговорила с Наядой. И все не убеждены, что в Читтертон-Феллс завелась нечистая сила. Сэр Роберт попросил меня срочно провести в библиотеке сеанс экзорцизма, дабы избавиться от призрака Гектора Ригглсворта». «Что, прямо сейчас?» «Элли, мне следовало бы получить разрешение епископа, но его нет на месте, а Гладстон полагает, что откладывать нельзя. Читтертон-Феллс может отхватить паника, поэтому самое разумное, что я могу сделать, это немедленно отправиться в библиотеку и провести там службу, дабы Господь упокоил, наконец, душу мистера Ригглсворта. Все члены библиотечной лиги соберутся на эту службу. Гладстон, разумеется, будет меня сопровождать», — ответила Эвдора. «И, наверное, остальные тоже придут. Вы сможете подъехать, Элли? В вашем присутствии я бы чувствовала себя увереннее». «Выезжаю немедленно», — пообещала я и добавила, что захвачу бутылку святой воды, подаренную мне свекровью, истовой католичкой. В таком трудном деле следует использовать любые возможности. Вернувшись в гостиную, я поведала Бену о последних событиях. Он заявил, что в жизни не слыхал больше чепухи, но вызвался составить мне компанию. Ванесса с кроткой улыбкой согласилась присмотреть за Эбби и Тэмом, несмотря на то, что намеревалась пообедать с Джорджем. Ее жених все еще немного опасался, что из-за нелепой дуэли двери Мерлин-Корта отныне будут для него закрыты. Но я сказала, что поеду одна, так как по дороге хочу спокойно все обдумать. К счастью, Бен понял, в каком я состоянии. Он проводил меня до машины и не настаивал ни на чем, кроме одного — не подвозить до дому кого бы то ни было, знакомых или незнакомых. Он также взял с меня обещание позвонить, если случится нечто из ряда вон выходящее. Впрочем, мой муж не верил, что сеанс изгнания духа приведет к впечатляющим результатам. Это только в кино несчастные призраки при виде креста начинают выдыхать какую-то зеленую гадость и корчатся в судорогах. Входя в библиотеку через служебный ход и поднимаясь который раз за день в читальный зал, я понятия не имела, чем кончится наша затея. Через минуту, к моему изумлению, следом за миссис Давдейл, в читальный зал вплыла миссис Меллой. Рокси объяснила, что встретила бокалейщицу на автобусной остановке и решила поехать тоже, дабы морально меня поддержать. «Вид у вас был уж очень нервозный, когда вы явились сегодня домой», — продолжала миссис Меллой. «Вот я и посидела немного с Джорджем, выпила чайку, а потом сказала, что неплохо бы заглянуть в Мерлинкорт и посмотреть, как вы там. И хорошо, что столкнулась с миссис Давендейл, а то бы зря потратилась на автобус». «Большое спасибо, миссис Меллой». Сэр Роберт Инояда, обсуждавший, уместно ли будет подать имбирные пряники, поздравили миссис Давендейл с отличной работой. Она навела порядок в комнате после печально окончившейся благотворительной гулянки. Я отвела Рокси в сторонку и заметила, что она сегодня не в лучшей форме. «Должно быть, новые румяна виноваты», — решила Рокси. «Зря я послушалась Ванессу. Надо было и дальше мазаться коралловым рифом. Это, конечно, не значит, что она хотела меня состарить, чтобы все говорили, будто я Джорджу в матери гожусь. Девчонка хорошо ко мне относится, на свой лад, разумеется. Я не стал рассказывать ей про мои глупые страхи». «Так я и знала. Неспроста вы сюда явились». «Чушь! С чего мне беспокоиться? Просто лезут в голову всякие мысли». Рокси глянула на меня так, что я не осмелилась возразить. «Все думаю, когда харизма вров свалился, не ослаб ли он после этого? Башка-то у него уже была помята. Вот статуя и доконала. Смекаете, о чем я? Как бы Джорджа не признали виноватым. Сроду не мечтала навещать сына в тюрьме». «Да будет вам», — ответила я, а про себя подумала. «Возможно, в рассуждениях миссис Меллой есть зерно истины». Стыдно признаться, но я обрадовалась. Пусть уж причины смерти харизмы окажется серия ударов по голове, чем происки сверхъестественного Гектора Риглсворта. «Харизма упал в ров, потому что оступился», — твердо заявила я. «И никто не сможет обвинить Джорджа в случившемся». «Еще как смогут, цыпочка!» Миссис Меллой промокнула глаза платочком. «Миллионы женщин примутся искать козла отпущения, когда услышат о смерти своего идола. И тут же прокатится слушок, будто мой мальчик взревновал Ванессу к покойному». Рокси судорожно вздохнула. «Есть только один способ уберечься — переложить вину на кого-нибудь другого». Мне не понравилось, как Рокси при этом на меня посмотрела. Но нам пришлось прервать беседу. В комнату вошли Эвдора и Гледстон. За ними следовала Сильвия Бэбкок. Лестер Смит до сих пор не появился. Опасается снова наткнуться на миссис Швабухер. Зато прибыл мистер Паучер с черной повязкой на рукаве. Вот кого мне больше всех хотелось видеть. Что-что? Усы сэра Роберта воинственно топорщились, когда он двинулся навстречу мистеру Паучеру. «Будьте любезны, старина, верните шнур от кофеварки. Да заберите эту чертову штуковину». Мистер Паучер извлек шнур из кармана плаща. К его обычной мрачности добавилась еще и злость. «Знаю, что вы думаете. Не такой я кретин, чтобы поверить в этот бред про изгнание духа. Вы просто решили заманить меня сюда и расколоть. Но не я разукрасил шею мертвецу. Могу поклясться на могиле матери». Улыбка скривила его губы. «Никаким шнуром я харизму не душил». «Разумеется, нет, голубчик», — ласково произнесла миссис Давлдейл. «Красная полоса была у него с самого начала. Ее все заметили. Мы с миссис Мэллоу переглянулись. Но тут Эвдора решительно заявила, что царапина на шее Каризмы никак не связана с его смертью. Гладстон дружелюбно добавил, что и не думал подозревать мистера Паучера. А Наяда пропела, что шею Каризмы не разглядывала, предпочитая любоваться иными частями его тела. «Что ж, тогда...» — сэр Роберт перешел на шутливый тон. «Почему бы не включить кофеварку и не выпить по чашечке, прежде чем приступать к их знанию духа? Что? Что?» Предложение было принято с радостью. Эвдора застенчиво улыбнулась, когда я передала ей бутылку со святой водой. Сильвия Бэбкок подсела к миссис Мэллоу, и дамы завязали оживленную беседу. Лишь Наяда выглядела мрачнее обычного.